Глава 23. Где мы? Алекс даже вздрогнул и отложил гримуар, повествующий о развитии магии крови в начале 10 века до нашей эры. Как бы странно ни звучало, но в магии крови оказались сведущие лучше всего не азиаты или жители долины Нила, а индейцы. Майя, если быть точными. Кто бы знал, сколько дому стоило труда и денег взять копию этого гримуара. Тем более, что торгаш, наведавшийся из Старого Света в клуб Бездна, оказался тем еще болталой. Чуть было не раздел дома догола, благо в переносном смысле этого слова. Алекс огляделся. Они припарковались в заброшенном складе неподалеку от въезда в Хайгарден. Старая промышленная зона, служившая точкой для проведения большинства разборок и переговоров мелких банд. «В безопасности!» Пожал плечами Дум и отогнал взмахом руки несколько крыс, прибежавших на запах крови и пота. Адель больше ничего не спрашивала. Просто сидела в машине и смотрела на взгроможденные друг на друга проржавевшие контейнеры, какие-то старые, раздолбанные, растасканные по частям машины, груды металла, оставленные от бытовой техники и прочие атрибуты заброшенного склада. «Чудное место», — констатировала Адель. «Ага», — кивнул Алекс. «Я тут, помнится, одну зиму провела. Чуть себе члены пальцы не отморозил. Держался, что ли? Но писать-то мне как-то надо было». Они замолчали. Разговор получался так себе. Видимо, к тому же мне не пришли и крысы, усевшиеся где-то на границе влияния воли Алекса. Звери лучше, чем люди, ощущали исходящую опасность и угрозу. И, может, были немного умнее. Потому что, в отличие от смертных, почти никогда не подходили к черным магам ближе, чем на несколько метров. Может, просто знали, сколько Алексу известно ритуалов и чар, требующих в качестве энергии суть или кровь живого существа? Нет, крысами ты демона, конечно, не призовешь. Но вот наслать на кого-нибудь чарейное проклятие, не тратя при этом сотни уема, вполне. «Сколько сейчас времени?» – спросила девушка. Алекс не стал говорить, что она может посмотреть на дисплее линз. Кто он такой, чтобы судить способ начать разговор человека, пережившего непростой вечер? 9 утра». Адель кивнула. «Прости», — сказала она. «Я немного выпала из реальности». «Ага», — повторил Дом. «Совсем уж дерьмовые разговоры». Они снова замолчали, а Алекс продолжил читать гримуары. Если в чем бы линзы и были полезны, так это, разумеется, в их постоянной связи со всемирной паутиной. Еще пару веков назад Дому пришлось бы провести пару лет за словарями и вечных консультациях с лингвистами, а теперь... Теперь он спокойно листал страницы, а линзы накладывали на иероглифы индейцев вполне понятные человеку символы алфавита. «Почему ты ничего не спрашиваешь?» – внезапно произнесла Адели. Алекс, понимая, что разговор явно будет не быстрым, вздохнул и убрал гримуар в бардачок машины. Если бы кто из бездны узнал, что Дум держит дорогущий талмуд по черной магии в бардачке Порше, в лучшем случае подняли бы насмех, в худшем предали анафеме. «А должен?» Адель повернулась к нему и сверкнула глазами, но тут же поникла. «Прости», – прошептала она. «Из меня, наверное, плохой собеседник». Алекс отвернулся. В левом боковом зеркале он увидел свои зеленые холодные глаза. «Сыра Анни. Почему Фали не учили всему, кроме, может быть, самого главного, как правильно выражать свои чувства?» «Я не умею». С трудом, едва ли не по слогам, прошептал дома. «Я не умею быть таким, Адель. Не умею поддерживать, спрашивать, как дела, не для того, чтобы услышать нормально. Не умею соучаствовать и... Прости, ты отличный собеседник, собеседница. Это я просто... Это просто я немного сломан». Алекс усмехнулся. «Мне так старина Броми вечно говорит, особенно как напьется. Алут, ты, говорит, как сломанная игрушка». Алекс отвернулся. Наверное, съел что-то нехорошее. Иначе как еще объяснить, что у него появилась тяжесть чуть выше желудка? «Игрушка», — повторила Адели. Она крутила в пальцах ту самую карточку, оставленную ей Виктором. Простая карточка, ради которой кто-то отдал свою жизнь. Хотя... Дом посмотрел на девушку, такую красивую и столь же несчастную. Может, и не ради карточки, но этого черному магу было не понять. Дум мог оценить поступок Виктора, если бы тот отдал жизнь ради лежащего в бардачке гримория в попытке его украсть, но не ради другого человека. Адель просила его не влюбляться? Проще простого. Как можно сделать то, чего не ведаешь, как делать? Знаешь, она отвернулась и шмыгнула носом. Мы ходили в церковь. Не пропускали почти ни одну воскресную молитву. Папа у меня всегда шутил, что мама может забыть о супружеском долге, но не об... Адель осеклась. Но не о своей вере. А она смеялась, громко и легко. И говорила, что вера и муж, они идут рядом, но не вместе. «У тебя, наверное, была очень мудрая мама». Алекс все же решил попытаться поддержать разговор. Ему так хотелось. Хотелось чем-то помочь Адели, только он не знал, как. Странное, дурацкое новое чувство. Думаю, как-то лучше жилось без него. «Да», — с улыбкой кивнула Адель. «Она была хорошей, настоящей, теплой. Всегда готовила для всего прихода печенье. Знаешь, такое забавное, в форме ангелочков. Папа иногда комментировал это так, что католическая вера произошла от каннибалов. Кровь Христова, плоть его и печенье в форме ангелочков». Алекс терпела. Адель говорила, забываясь о своих детских воспоминаниях. А Алекс терпел. Терпел, когда слова истинно верующие оставляли ожоги на его груди. Каждый раз, когда Дом напоминал себе, что он черный маг и что должны или не должны делать черные маги, он поступал так не просто потому что, а потому что. Потому что между ним и другими, не такими, как тех, что проводили время в бездне, лежала бездна. Дерьмовый каламбур, такой же, как и этот разговор. «Она никогда не обижалась на него», — продолжила Адель. «Веру мамы вообще нельзя было никак обидеть или задеть. Она всегда говорила, что ее храм внутри нее самой, как и вера. Я тогда не понимала, что это значит верить. Глупо, да? Надеяться, что твои проблемы решит какой-то седовласый дядька, сидящий на троне в Серебряном городе». Алекс едва было сознание, не потерял от боли, но стерпел. Пусть все, чем он мог помочь Адели, молча сидеть и терпеть, пока та выговаривается. Пусть такая мелочь, он сделает хотя бы это. Но она никогда не надеялась на чью-то помощь. Даже в ту ночь, когда в машину отца врезалась фура. Представляешь, будто в кино. Умерший от сердечного приступа дальнобойщик, работающий без выходных и перерывов вот уже четвертую смену. Ему ведь надо было кормить семью. Алекс посмотрел на Адели, посмотрел несколько иначе, чем прежде. Она пыталась сама. Девушка замолчала, оставляя воображение дома домыслить, что же там пыталась ее мама. Папа умер сразу же, как и водитель фуры. Мы остались с мамой вдвоем в горящей машине. Но я не помню, чтобы она молилась. Я помню, как она медленно горела, как тлели ее волосы, как плавилась кожа, как почти лопались глаза. Но я не помню, чтобы она хоть что-то просила у Бога. Дом скрипнул зубами, как груди, словно раскаленное железо приложили. Она только успокаивала меня и рвала зубами мой ремень безопасности. Безопасности, Алекс. Иронично. Адель снова вытерла лицо, но так и не позволила себе заплакать. Маленькая обгоревшая девочка на обочине, Алекс. Виктор говорил, что я пролежала там почти всю ночь. И только чудом машины не взорвались. Может, это был Бог? Но, честно, многие годы я проклинала его за то, что он тогда не дал огню закончить начатое. Адель дотронулась до кулона. Когда приехал брат папы, дядя Виктор, он даже сперва подумал, что я мертва, а потом... Она все же не сдержалась. Слезы полились ручьем, а Адель прижалась к груди Алекса. Груди, на которой еще тлели буквы, складывающиеся в жалящие огнем слова. Дом гладил ее по голове и говорил что-то очень дурацкое. Надеялся, что успокаивающее, но вряд ли. А еще он внезапно понял, что бы ни хранилось у МЭП, для Адель это было личное. Синдикат использовал в своих целях не только Дома. Срань.